А у мамы любопытно и страшно одновременно. Сердце чуть не выскакивает из груди. На этом сон обрывается. Во втором сне Аумаме стоит на обочине хайвея, тоже голая. Люди таращатся на нее из застрявших в пробке автомобилей. В основном мужчины, но есть и женщины. Они разглядывают ее маленькую грудь, пышный ежик волос у нее на лобке и придирчиво все это оценивают. Недовольно хмурятся, натянуто улыбаются или зевают, а то и равнодушно глядят сквозь нее. А у мамы хочет прикрыть наготу, хотя бы грудь и промежность, какой-нибудь тряпкой или газетой, но под рукой ничего подходящего нет. А кроме того, от чего-то, не понять от чего, она не способна шевелить руками. Порывистый ветер возбуждает соски, ерошит волосы на лобке. Но самое ужасное, как назло, у нее вот-вот начнутся месячные. Внизу живота уже совсем горячо. Что же делать, если перед всей этой публикой пойдет кровь? Но тут открывается дверца серебристого Мерседеса-купе. Из него выходит элегантно одетая женщина средних лет. Светлые туфли на каблуках, темные очки, серебряные серьги. Встроенная, ростом и фигурой похожа на Аумаме. Пробравшись между застывших автомобилей, женщина снимает светло-желтое весеннее пальто, не очень длинное, до колен, и надевает на Аумаме. Пальто легкое, как перышко, простого покроя, но, видимо, дорогое. На Аумаме сидит как влитое, словно шито на заказ. Незнакомка застегивает его до последней пуговицы. «Я не знаю, когда смогу вернуть вам его», — говорит Аумаме, «и к тому же, боюсь, запачкаю кровью». Ничего не ответив, женщина едва заметно кивает, разворачивается и, лавируя меж автомобилей, возвращается к своей машине. Сев за руль, машет Аумаме. Или так только кажется. В легком, мягком пальто Аумаме чувствует себя точно бабочка в коконе. Наконец-то все самое сокровенное скрыто от посторонних глаз. И тут, словно дождавшись своего часа, по ее бедрам стекают первые струйки крови. Теплой, густой. И лишь глянув вниз, Аумаме понимает, что это не кровь, а какая-то бесцветная жидкость. Третий сон словами толком не описать. В нем нет ни сюжета, ни событий, ни каких-либо сцен. Есть только движение. Аумаме словно перемещается без остановки во времени и пространстве. Когда и где это происходит, неважно. Главное в том, чтобы не оставаться на месте. Все вокруг постоянно течет, изменяется. В этой текучести и рождается некий великий смысл. И чем дольше Аумаме в таком состоянии, тем призрачнее делается ее тело. Она смотрит на свои ладони и различает то, что за ними. Глядит на живот и видит кости и внутренние органы. «Этак я скоро совсем исчезну», — думает Аумаме. «Что же случится со мной, когда я стану невидимой?» Но ответа она не знает. В 2 часа дня звонит телефон и будет Аумаме, задремавшую на диване. «Новости есть?» — спрашивает Тамару. «Никаких», — отвечает она. «А человек из NHK?» «Больше не появлялся. Грозился прийти, но, похоже, только запугивал». «Возможно», — допускает Тамару. «Только оплата за NHK у тебя переводится автоматически через банк. Об этом написано в квитанции, наклеенной на двери твоей квартиры. Сборщик взносов не мог бы ее не заметить. Так мне объяснил по телефону их сотрудник. Сказал, что здесь какая-то ошибка». «Значит, я все-таки не должна им открывать?» «Главное, не привлекать ничего внимания. Лично я не люблю, когда такие ошибки допускают у меня перед носом». «Ну, все на белом свете ошибаются, то и дело». «Белый свет белым светом, а я — это я», — подчеркивает Тамару. «Чего бы странного с тобой ни случилось, о любой мелочи немедленно сообщай». «А об авангарде что-нибудь слышно?» «Затаились, как в могиле, словно ничего не произошло. Внутри секты, может, что-то и движется, но снаружи ничего не разобрать». «Но я слышала, у вас в секте есть информатор». «Информация поступает, но крайне скудно. Похоже, там закручивают гайки, и этот кран теперь перекрыли». «Но меня все еще ищут, верно?» После смерти лидера в их руководстве, конечно, образовалась большая дыра. Кто станет его преемником и куда поведет секту, похоже, еще не решили. Но в том, что тебя необходимо поймать во что бы то ни стало, все они сходятся. Этот факт сомнению не подлежит. Не очень веселый факт. В любом факте главное — весомость и точность. А уж какие эмоции он вызывает — дело десятое. «Так или иначе, — говорит Аомаме, — если они меня сцапают и поймут, кто за мной стоял, у вас тоже начнутся неприятности». «Вот поэтому мы и хотим как можно скорее переправить тебя туда, докуда они не дотянутся». «Отлично понимаю. И все-таки подождите еще немного». «Она готова ждать до конца года, поэтому и я подожду». «Спасибо». «Лично меня благодарить не за что». «Мне виднее», — настаивает Аомаме.